Глава 16. Мика, моментально покрывшись мурашками, бросилась в комнату. Спустя пару минут к ней присоединилась Женя. Она вошла, заперев за собой балкон, села рядом с Микой. Крупные мухи бешено, с жужжанием носились по комнате и сильно раздражали. «Ты поняла, да?» «Думаю, да». «Я еще подумала, что это она сидит на жаре, неподвижная, в одном положении. Надо бы Георгию сказать». «Мика, ты что? Даже и не вздумай». «Но почему? Она же умерла!» «Сначала мы сами пойдем и посмотрим. Может, ты забыла, но это мой отель, и мне бы не хотелось, чтобы за ним закрепилась такая дурная слава, как трупы в номерах». «Ты же знаешь, постояльцы на определенных сайтах, посвященных отелям, типа Booking.com, пишут отзывы. Вот и представь себе, что кто-то из этих постояльцев, что живут здесь сейчас, узнает о трупе и напишет свой отзыв. Мне не нужна такая репутация». «Но человек же умер!» «Да, она умерла. И что? Если мы сейчас сообщим об этом Георгию, думаешь, он вызовет полицию?» «А как же? Полиция в таком случае? Это нормально!» Женя схватилась за голову. «Но почему все происходит именно таким ужасным образом? Почему постоянно всплывает это ужасное слово «полиция»?» «Мика, ты на самом деле не понимаешь, что если сейчас сюда прибудет полиция, то нас начнут опрашивать как свидетелей. И выяснится, что у меня нет паспорта. Меня задержат». Потом передадут сведения обо мне в консульство. А потом и меня найдут где-нибудь в канаве с проломленной головой. А моих детей... Уф, Мика, давай так. Ты сейчас уходишь и забываешь про меня. Все, я сама буду решать все свои проблемы. Я очень благодарна тебе за все, но не хочу, чтобы у тебя из-за меня были неприятности. Произнося эти слова... Женя чувствовала себя так мерзко, под ней словно даже пол закачался, и словно Мика уже ушла, бросила ее. Как она будет здесь одна, без нее? Но и позволить себе рисковать Микой она тоже не могла. И стояла теперь посреди комнаты, ошарашенная собственным решением расстаться с подругой, дрожа всем телом и просто не зная уже, как поступить. Она не знала, что Мика, услышав от нее такое, сама почувствовала себя предательницей. Хотя сама сомневалась, как ей поступить, как им поступать. И вдруг ее осенило. «Думаешь, Георгию выгодно, если полиция окажется здесь? Уверена, что и у него тоже рыльце в пуху. Он ведь нам ни кассового чека не выдал, хотя мы заплатили ему кучу денег, да и тебя без паспорта поселил. И кто знает, какие еще нарушения за ним числятся. Может, поговорить с ним нормально? Вдруг он сам сделает все так, как устроит нас всех? Да если остальные жильцы отеля узнают о трупе, сбегут». «Мика...» Женя обняла ее. «Прости, я вообще уже не знаю, что делать. В крайнем случае, мы же просто можем на время уйти из отеля, даже если сюда приедет полиция. Просто съедем, и все. Женщина наверняка умерла задолго до того, как мы сюда въехали. И неприятности от полиции будут, скорее всего, у самого Георгия. Может быть, он станет и первым подозреваемым, если это, конечно, убийство». «Но почему убийство?» «Не знаю». «Мика, оставайся здесь, а я пойду спущусь к нему. Позову сюда». Спустя буквально несколько минут Мика услышала шаги в коридоре. Вышла и увидела Женю с Георгием. Администратор выглядел встревоженным. Сначала он постучал в соседнюю дверь, но, не получив ответа, достал ключи и отпер номер. И тотчас сделал знак рукой, чтобы они за ним не шли. «Я сам», — сказал он. Но когда он прошел вглубь, Женя кинулась следом. И, дойдя до двери на балкон, заглянув через плечо Георгия, увидела мертвую женщину с почерневшей шеей. Она была явно кем-то задушена. Мику, которая по инерции пошла за Женей и увидела ту же самую картину, вырвало в коридоре. Георгий зашипел на обеих, сказал что-то про следы, и Женя его без труда поняла. Конечно, они, дурочки, натоптали. «Это не ее комната», — сказал он, когда они все зашли в их номер, чтобы их разговор не услышали остальные обитатели отеля, как поняла Женя. «Это комната одной русской. Ее звали Татьяна Жирнова. Она приехала в Варну на 2 недели, заплатила за весь срок». Мика, когда это требовалось, почти синхронно переводила Жене. «Но съехала через сутки. Ни денег не попросила, не сообщила о том, что уезжает. Мне сказали об этом другие люди, которые увидели, как она садилась с чемоданом в такси. Я зашел в этот номер, все чисто, ни одной вещи, ни салфетки даже. Словно ее и не было. Сожалею, что я не догадался открыть балкон». «Но кто же та другая женщина?» — спросила Женя. «Алла. Алла Костюкевич. Тоже русская. Она часто бывает в нашем отеле. Каждое лето. У нее в России бизнес. Сначала я, между прочим, поселил ее вот в этот номер». Женя напряглась. Алла, которую убили, проживала в их с Микой номере? И? Не поняла. «Но поскольку женщина, она была, как бы это выразиться, веселая, шумная, она могла сутками где-то пропадать, предполагаю, у мужчины. А может, голая купалась в море, как она мне сама рассказывала, и зачастую возвращалась под утро, и пару раз, поднимаясь вот по этой крутой лестнице, падала, чем будила наших постояльцев. Словом, я решил переселить ее на первый этаж, в угловую комнату, понимаете?» «И как же она оказалась здесь, в комнате Татьяны?» «Да если бы я знал!» «Они были знакомы?» «Тоже не знаю. Хотя, постойте, они в тот день, когда Татьяна вселилась, кофе пили вот здесь у нас в садике. Думаю, тогда и познакомились. Да, точно, вспомнил. Но Алла еще днем после этого кофе как раз нарядилась и отправилась на прогулку, а Татьяна, кажется, она тоже ушла, но позже. Да, она душ принимала, я слышал, как шумела вода в трубах. Она спросила меня еще, где здесь можно поужинать, и я подсказал ей 2 ресторана. «Вы намерены сообщить об убийстве в полицию?» — прямо спросила администратора Женя. Он задумчиво посмотрел на нее, словно соображая, сказать ли ей правду или нет. Вздохнул. Конечно, ему не хотелось, чтобы постояльцы узнали, что в отеле находится труп. При том, что многие покойницу знали, они, узнав об убийстве, моментально съедут отсюда. В этом Георгий не сомневался. Да он и сам бы в подобных обстоятельствах поступил точно так же. Ведь убийца мог проживать буквально рядом. Они потребуют вернуть им их деньги, поселяться в других отелях, и там будут рассказывать о том, что в Пьеро средь бела дня душат постояльцев. Хорошая реклама для отеля, ничего не скажешь. «Георгий, мы с Женей будем молчать, обещаем. А вы нам за это позволите пожить здесь еще неделю, согласны?» «Больше того, мы поможем вам с... телом. Мика, переведи, объясни ему...» «Я понял», — побледнев, произнес Георгий. Он хоть и видел труп, но как-то слишком медленно до него доходил смысл всего того непоправимого, что произошло в отеле. Он подумал и о том, что когда приедет хозяйка и узнает, что произошло, то вряд ли похвалит его. Да и все отели-конкуренты помогут обеспечить его отелю дурную репутацию. Будут рассказывать об удушенной русской женщине всем своим постояльцам. «Но что делать?» «Девушке уже не помочь. Мы можем ночью вынести тело из отеля и положить где-нибудь на виду. И даже если найдутся свидетели, которые скажут, что видели, будто бы она проживала в этом отеле, вы можете все отрицать. Вы зарегистрировали ее в своем журнале». У меня два журнала. Моментально спалился он. С этим проблем не будет, но ее вещи... Вынесем и положим рядом с телом. Главное, не оставить на них наших следов. Будем работать в резиновых перчатках. Деловито предложила Мика. Женя, наблюдая за реакцией перепуганного насмерть администратора, усмехнулась. А ведь этому Георгию и в голову не может такое прийти, что он разговаривает с самой хозяйкой этого отеля. Иначе спрашивается, чего бы им вообще волноваться. Хотя ради того, чтобы прожить еще неделю в этом чудесном месте... Молодец, Мика, не растерялась. Пусть теперь Георгий думает, что они помогают ему в его грязных делишках только ради бесплатного проживания. Да, конечно, Мика все как будто бы делала правильно и была на стороне Жени. Но все равно она время от времени ловила на себе ее растерянные взгляды. Она словно спрашивала Женю, а что дальше-то? И куда мы вообще катимся? В какую пропасть? Наверное, она думает, что Женя в душе настоящая уголовница. Поскольку от трупа, начавшего активно разлагаться на солнечном балконе, шел запах, Георгий принес покрывало, расстелил на полу в комнате, кое-как принес труп и завернул, чтобы отнести в большую морозильную комнату. «Это просто счастье, что мой двоюродный брат заколол всех своих бройлеров в деревне и привез сюда, иначе я бы не включил морозилку. Когда это он еще купит свою? Его-то сломалось. Господи, ну надо же, какая тяжелая! «Мика, надо привести в порядок номер», — скомандовала Женя. «Протереть везде полы, пыль, распахнуть окна и проветрить комнаты. Если ты куришь, то можно немного покурить на балконе. Уж лучше пусть пахнет сигаретами, чем трупом». И Мика, понимая, что с Женей лучше не спорить, бросилась в маленькую кладовку. Точно такую же, что она заметила и в их номере, где находились принадлежности для уборки. Георгий же, спустившись к себе, расположился возле распахнутого в сад окна и тоже достал сигарету. Нервно закурил. «Неужели это я только что нес на своих руках мертвую женщину?» — думал он. «Аллу, мне все это не приснилось. Она же совсем недавно ходила здесь по лестнице туда-сюда, пила кофе в садике и от нее веяло таким жизнелюбием, что просто невозможно представить себе, что это именно она, с искаженным смертью лицом и почерневшей шеей лежит сейчас, завернутая в покрывало на ледяном полу морозильной камеры. Что не поделили эти две русские женщины? Что такого могла совершить Алла, что Татьяна, а Георгий был уверен, что это именно она, не смогла ей простить и даже убила ее, удушила? Это точно она убила. Иначе как можно объяснить ее внезапный отъезд? Ее надо найти. А для этого как-то подкинуть информацию о ее причастности к убийству в полицию. Но тогда, если ее схватят, то она признается, что познакомилась с жертвой в отеле Пьеро. Георгий, обеспокоенный, постучал в номер девушек. Ему открыла Женя. Он просто обливался потом. Его белая рубашка была мокрая. Вот сейчас он поговорит с этой Женей, по всему видно, что она толковая, и после этого примет душ. «Я вот о чем. И он, сбивчиво подбирая слова, поделился с ней своими соображениями по части Татьяны. «Теперь понимаете, что я просто обязан все же сообщить в полицию о совершенном здесь убийстве. Если мы... То есть я скрою это, то позже это все равно вылезет, и будет тогда еще хуже. Еще и меня, чего доброго, заподозрят в убийстве». «Хорошо, сообщайте. А мы на время покинем отель, хорошо? Вы же знаете, у меня украли мои документы, поэтому мне здесь лучше не светиться». «Да, хорошо. Вы оставьте мне номер своего телефона. Я вам перезвоню, когда они уедут», — сказал с тяжелым сердцем Георгий, с ужасом представляя себе, как отель наводняется полицейскими, прокурорскими экспертами. Все, похоже, его тихой и спокойной жизни пришел конец. У меня нет телефона. Тоже украли. Но вы спросите у Мики, она вам скажет. Ох, она же прибирается в номере Татьяны. Надо было мне вызвать Соню, нашу уборщицу, но я так растерялся. Послушайте, Георгий, у вас же есть запись в журнале регистрации. Пусть даже во втором журнале, это не важно. Там должны быть паспортные данные Татьяны. Ну, конечно! И он поспешил спуститься снова к себе. Нашел на столе под толстым рекламным туристическим проспектом нужный ему журнал, раскрыл его и с ужасом обнаружил, что последняя страница, та, где как раз и была запись о Татьяне Жирновой, вырвана. Татьяна явно торопилась и действовала быстро, резко, так как мягкая страница мятного цвета была вырвана с мясом. Она что, была раньше знакома с Аллой? Нет. Иначе не в меру разговорчивая Алла непременно сообщила бы Георгию об этом. Нет-нет, он же вспомнил, они впервые встретились в отеле. Нет, они прежде не были знакомы. Почему-то, вспоминая образ Аллы, высокой рыжеволосой пышногрудой женщины, он словно слышал аромат ее сладких духов и едва ощутимый запашок пота и теплой женской кожи. У нее была очень белая нежная кожа. Ей никогда не удавалось загореть так, как удавалось многим другим женщинам. Она становилась розовая, но не смуглая. Однажды Георгий увидел, как она, выйдя на балкон в купальнике, намазывала свое тело кремом для загара. У нее была красивая, полная грудь. Мужчины любят таких женщин. Может, они с Татьяной вместе провели вечер, познакомились с мужчинами, а потом и не разобрались, кто с кем останется? Но Алла никогда не приводила в отель мужчин. Да, она не ночевала, бывало. Это значило, что ее пригласил к себе мужчина. Что же касается Татьяны, то он и вовсе не успел о ней ничего толком узнать. Дверь открылась. Вернулась Мика. «Мы уходим», — сказала Женя. «Сообщи Георгию номер своего телефона. Он позвонит, когда полиция здесь закончит». Мика от удивления открыла рот. «Да вы что?» «Так надо», — сказала Женя. «Но ведь я же там все помыла!» Женя с Георгием переглянулись. «Георгий, мы же уничтожили все следы». Женя, еще недавно переживавшая за репутацию своего отеля, что не помешало ей, однако, подчиняясь здравому смыслу, изменить свое мнение и допустить вмешательство полиции, сейчас поняла, что все стало гораздо сложнее. Мика только что продезинфицировала соседний номер, то есть радикально уничтожила все следы на месте преступления. «Ну и что? Труп-то был на балконе?» И ничего преступного в том, что горничная, не заметив труп, помыла номер после того, как его покинула Татьяна, нет. Нашелся Георгий. Какие проблемы? Да, скорее всего, именно так и было, вздохнула с облегчением Женя. Можете спросить свою Соню, она подтвердит. Когда мы вошли в номер, там было убрано. Так что нам делать-то? В сердцах воскликнул Георгий, которому уже не терпелось определиться, чтобы поскорее отправиться в душ. Пот струился по его блестящему от жары лицу и щекотал нос и верхнюю губу. «Если убийца Татьяна, то ее нужно искать. А поэтому вы просто обязаны рассказать в полиции все, что вам известно как об Алле, так и о Татьяне», — сказала Женя. «Что же касается репутации отеля, то стоит нам... вам заманить сюда какую-нибудь звезду, известного человека, как вся эта история с трупом забудется. Скажем, писателя или поэта, а может, художника. Один переводчик здесь уже живет. Ладно, отправляйтесь куда-нибудь погулять, а вечером вернетесь, и я расскажу вам, что здесь было. Вещи только свои заберите из номера. Можете оставить их у меня, я спрячу. И если полиция их найдет при обыске, скажу, что они остались от прошлогодних постояльцев. «Да у нас и вещей-то нет», — сказала Женя, и в эту минуту вдруг поняла, что она уже сама себя не узнает, что это не она, а совсем другая девушка. Без вещей, денег, документов и морали. Влажный морской воздух Варны, замешанный на ее стрессе и потерях, словно изменил состав ее крови и мозга. Она из спокойной и уравновешенной домохозяйки и матери двоих детей превратилась в настоящую преступницу, воровку, хладнокровно и бесстрашно умыкающую деньги у совершенно посторонних людей. И ведь ни капли раскаяния. Куда еще может привести ее ветер заблуждений и ошибок? В болгарскую тюрьму? «А вещи Аллы? Деньги?» — нашлась вдруг Мика. «Все на месте, я проверил. Ладно, до вечера, я позвоню». Женя с Микой вышли из отеля и медленно побрели в сторону моря.